Глава седьмая. Варфоломей Шнайдер сидел напротив Ивана Ивановича Акулова, ждал, когда тот отметит командировку, проверит паспорт и отпустит с Богом. Он всегда испытывал непонятного рода страх перед власть имущими людьми, швейцарами, милиционерами, таксистами, официантами, директорами столовых, а уже председателях сельсоветов и говорить нечего. Он ждал, когда с его документами познакомятся и вернут ему их, выполнив все необходимые формальности. Он знал, что документы его в порядке, но все равно противная, заискивающая, лебезящая улыбочка уже созревала где-то в уголках губ. И от сознания глупости такого поведения был он сам себе ненавистен. Но не знал Варфоломей, что и Акулов в данный момент испытывал понятное только ему, Акулову, волнение. «Ну вот, наконец-то», — думал Акулов, — «вот и сценарист к нам пожаловал, и не простой, а старший». Он вернул Варфоломею паспорт и командировочное удостоверение, нежно, ободряюще улыбнулся. «Добро пожаловать! Всем, чем могу, помогу! Не стесняйтесь, сразу обращайтесь ко мне по любому поводу. Буду рад помочь искусству». «Ну что вы!» — застеснялся Варя такого неожиданного поворота. «Нет-нет, не стесняйтесь, вы у нас впервые. Тут все немножечко не так, как на материке. Я обязан, понимаете, это мой долг помочь вам. Спасибо». Варфоломей ушел, а Акулов, подойдя к окну, окинул взглядом белую необъятную ширь океана. Задумался, прикрыл глаза. Виделся ему праздник, свет Юпитеров и вспышки блицев, информации в газетах и сообщения в полярном выпуске последних известий. «Быть мероприятию», — твердо решил Акулов. Он не знал еще какому, но верно размышлял, что так просто на остров старшего сценариста не пошлют. А старший сценарист, между тем, внимательно и с неприкрытым любопытством рассматривал дом, куда его поселили, поскольку гостиницы на острове не было. Достаточно было пустых домов. В самолете Варфоломей познакомился с попутчиком, охотоведом Кристофором Кучиным, а вернее не охотоведом, а заместителем начальника областного управления охоты, то есть человеком высшей степени ответственным. «Начальником», — вздохнул Варфоломей. Но держался Кучин просто, и, узнав, что Варя летит так далеко на север впервые, тут же взял над ним шефство, то есть пытался рассказать об острове. В грохоте Аннушки ничего не было слышно. Тогда он махнул рукой, достал из кармана куртки плитку шоколада, отломил половину и отдал ее Варфоломею. По прилете на остров Христофор тут же познакомил его с встречающим. Тот был при вездеходе. Пригласил жить вместе, показал, где сельсовет, и, погрузив чемодан Варфоломея в вездеход, тронулся в гору. А Варя пешком пошел в сельсовет, так как до него было рукой подать. И вот теперь Варфоломей осматривает свое новое жилище. В доме никого нет, но ему сказали, что можно входить без ключа, дом не закрывается. В углу он увидел свой чемодан, рюкзак и спальный мешок Христофора и понял, что дом этот принадлежит встречающему. И понял, что Христофор — начальник, а встречающий его — подчиненный.